Глава 11. Сюзанна Пиншер сидела в кабинете своего непосредственного начальника Мэтта Митчелла. По окнам барабанили крупные капли дождя. Его принес с собой надвигающийся с севера холодный ветер. Несмотря на относительно раннее время, было всего 3 часа, снаружи уже сгустились сумерки, будто наступил вечер. «Может быть, принести чаю, Сюзанна?» — участливо спросил Митчелл. «Вы промокли, продрогли. Не дай бог схватите воспаление легких». «Ну, хорошо. Чашку чая, если не затруднит». «Накиньте-ка свитер!» Проходя мимо, он бросил ей на колени бежевый свитер. «Держу его на тот случай, если сам промокну до нитки. Со мной это бывает почти каждый божий день», — пошутил он, улыбнувшись. Но и закутавшись в свитер, Сюзанна не могла унять дрожь. Ливень застал ее на полпути из Верховного суда после встречи с председателем Поулсоном. Покуда можно было, она шла по Конститьюшн-авеню подземным переходом, а когда он кончился, ничего не оставалось, как идти под дождем. Возвратился Митчелл с дымящейся чашкой в руках. Передав ей чай, с беспокойством посмотрел на ее ноги. «Ох, наделаете вы мне лужи на полу!» «А я чем виновата?» Он рассмеялся. «Сидите, чего уж там. Как говорится, лужа не море, дождь не ураган». Ласковое тепло чашки приятно грело занемевшие руки. Сюзанна вдохнула чайный аромат, сделала осторожный глоток. «Но к делу, Сюзанна, как ваш разговор с Поулсоном?» «Он в меру обходителен, выражает желание сотрудничать со следствием. Единственная пока загвоздка, где снимать допросы». «Он, надо понимать, против их проведения в Верховном суде». «Естественно. По его мнению, суд и так уже подвергся массовому нашествию. Поэтому он резонно задает вопрос, почему все последующие допросы нельзя проводить в другом месте». «По-своему, он прав и верен себе. Знаете, став председателем суда, Поулсон первым делом еще больше засекретил все, что происходит в его стенах. Теперь стоит клерку попасться на глаза разговаривающим с представителем прессы, его уволят в тот же день и слушать не станут ни объяснений, ни оправданий. Даже простой ответ комментариев «нет» и то возбраняется. А уж распахнуть двери суда для наших коллег из ОУП и дать провести расследование по всей форме для Поулсона все равно, что созвать общегородской слет репортеров. Полицейские просто биологически не способны держать язык за зубами. «Мэтт, конечно, Верховный суд на особом положении, но там ведь произошло убийство. Мои педагоги всегда учили меня, что следственные действия проводятся по месту совершения преступления». «Мало ли чему учат в институте, Сюзанна. Здесь не тот случай. Во-первых, мы, Министерство юстиции, напрямую редко участвуем в расследовании убийств. Во-вторых, инспектора ОУП уже допросили в Верховном суде всех, кого нужно и не нужно, причем не выходя из здания суда. Иными словами, прочесали там все мелким гребнем. Теперь слово за президентом, если он пожелает назначить специального прокурора, то для Верховного суда это решение будет чревато дальнейшими нарушениями и срывами текущей работы». Он присел на край стола. «Есть тут и другая сторона дела, которую вы, Сюзанна, очевидно, не учитываете. Весь этот переполох имело бы смысл затевать, если бы убили члена Верховного суда. Но на деле-то убили обыкновенного клерка, и случись это убийство не в Верховном суде, для ОУП оно обернулось бы обычным рядовым расследованием». «Если бы». «Согласен. Но факт есть факт, у суда есть дела поважнее убийства Кларенса Сазерленда. На них возложен надзор за соблюдением законности в нашем благословенном Отечестве. Это их прямая обязанность. Как прикажете поступать, если убийца, один из верховных судей, в данный момент осуществляет надзор за соблюдением законности в нашем благословенном Отечестве? Мэтт подался вперед для ответа, потом отшатнулся, замотав в ужасе головой, вскочил со стула и отошел к окну. «Паршивая какая погода!» Он повернулся к ней. «Вы же сами в это не верите, Сюзанна!» «Что убийцей Кларенса Сазерленда может быть один из 9 членов Верховного суда?» «Не хочется верить, но такая возможность реально существует». Или я не права? Совершенно не правы. Тогда кто? Он возвратился на свое место и, перегнувшись через стол, проговорил, глядя ей прямо в лицо. Вы бы поменьше пробовали подобные теории. Иначе ваши дни сочтены, Сюзанна. И в столице, и у нас в министерстве, и на этой работе. Она с грохотом поставила на стол чашку, повернулась к нему вплотную, глаза в глаза. «А я-то по наивности полагала, что мы занимаемся расследованием убийства Кларенса Сазерленда, невзирая на личности, должности и ведомственные амбиции». «Так оно и есть, но давайте не будем выходить за пределы компетенции нашего министерства. Мы в это дело влезли больше для показухи, честно говоря». Я разговаривал с помощником одного высокопоставленного лица. Для показухи? Я подаю заявление об уходе. Уходите? Ну, это же смешно. Смешнее не бывает. Нет, вы подумайте, мой непосредственный начальник не только вдруг заявляет, что мое задание полная липа, но и дает понять, что Министерство юстиции — это прекрасное заведение, куда я пробилась потом и кровью, занимается показухой. Да успокойтесь вы, Сюзанна. Нет, нет, это вы скажите мне что-нибудь успокоительное. Продолжайте работать по делу Сазерленда. Так держать и полный вперед. Но все же не теряйте из виду перспективы. Помните, другие важные дела ждут рассмотрения на паритетных началах с убийством Сазерленда. «Попробую», — сказала Сюзанна, возвращая ему свитер. Она подобрала с пола насквозь промокшие туфли и, уже направляясь к двери, снова обернулась к Мэтту. «Я вовсе не стремлюсь портить вам жизнь, Мэтт, но мне необходима уверенность в том, что я делаю нужное дело». «Никаких сомнений! Вот обиделись вы зря! Я просто хотел покороче выразить суть. Наплюйте!» Что ж, она попробует.